Глава 17. Змеиный укус. Как это, зачем мне шпага? Бороться я не умею, боксировать тоже, но зато фехтую под первый взрослый, произнес Епифан, выставляя в мою сторону лезвие, правда, с железным притупляющим гуманизатором на ее кончике. Конечно же, этот накрученный колпачок имел свое название, которого я не знал. «Все, сдаюсь», — широко улыбнулся я. «Кроме того, это не по правилам. Все участники соревнований должны иметь одинаковую экипировку». «Я слышал, что ты впервые засветился, когда спас участкового от дроби браконьера. Преступник же тебе выдал дробовик перед тем, как начать по тебе стрелять?» «Нет? Странно. Ведь все участники должны иметь одинаковую экипировку», — произнес он. «Епифан Андреевич, а как это относится к теме сегодняшнего дня? Насколько я помню, сегодня на повестке дня ложь». «Отличный переход», — похвалил меня майор в фехтовальной форме. «Ложь, она окружает нас, она обволакивает нас и держит общество словно хороший клей. Убери ложь, и начнется война всех со всеми. Уличные понятия — это ложь, воровские законы, работающие лишь для низших слоев бандитского мира. Нам лгут враги, но это и понятно. Нам лгут друзья, но это и закономерно. Ведь мы лжем им в ответ, чтобы сохранить их в поле нашего влияния. Муж лжет жене, что она не растолстела и все еще его привлекает, а сам представляет себе вместо нее какую-нибудь обитательницу журнала «Мода» или соседку снизу. И так они живут долгие-долгие годы. Себе мы лгать позволяем, а всех остальных осуждаем. Свою ложь врагу мы называем дезинформацией, военной хитростью, расчетом, а они назовут нашу коварством советских варваров. Неси деревянные ножи, Саша. Будем смотреть, что у тебя по части фехтования. Вытащив из-под лавки пару деревянных ножей, я вернулся к майору. «Положи мою шпагу на лавку», — произнес Епифан, принимает мне нож и отдавая мне шпагу. Я было хотел заметить, что он же тоже может это сделать, но взял спортивный инвентарь из его руки и, только сделав несколько шагов к лавке, ощутил, как что-то легкое и гладкое коснулось моей шеи сзади. «Эй!» — выдохнул я, развернувшись. «Хороший был парень Моцарт. Жалко погиб. Кто-то зарезал его сзади», — покачал головой Епифан, сделав грустное лицо. «Товарищ майор, это же деревянный нож, а у меня ваша шпага», — возразил я. «Ах, оставьте звучать в моей голове, я знаю, что вас больше не вернуть», — печально проговорил Епифан на старинный манер. «Стихи, шпага, карты», — начал вспоминать я вслух. «Не вы ли в костюме Чебурашки у меня под окнами были?» «Откладывай шпагу, мертвый Саша, даю вводную. Перед вами человек с реальным ножом. У вас в руках тоже нож. Бежать некуда. Защищайтесь», — произнес он, игнорируя подкол про Чебурашку. Однако шпагу я отложил прямо под ноги на ковер. Даст бог не проколет с ее колпачком гуманизатором. Епифан медленно обходил меня по кругу, перекидывая деревянный нож в пальцах правой руки с неестественной ловкостью, меняя хват с прямого на обратный и назад. Он зафиксировал его в своей кисти, словно пульт от телевизора, который еще не изобрели. Его плавное закручивание меня по часовой стрелке напоминало танец. Оно гипнотизировало и как-то даже расхолаживало. «Первое правило, Моцарт. Нож — это продолжение руки. Не оружие, не инструмент. Часть тебя». Он сделал выпад, и я едва успел разорвать дистанцию мелким прыжком назад. Деревянное лезвие просвистело в сантиметре от моего горла. Второе правило — дистанция. Ты должен чувствовать ее кожей. Клинок — это не рука и не нога. Клинок — это ядовитая змея. Ужалив единожды, она начинает пить силы противника. И снова его выпад, на который я отреагировал снова разрывом, но лишь для того, чтобы сделать последующий ответный удар. Сильный, быстрый, бронебойный, словно я старался пробить кулаком кирпич, вот только у меня в руках была деревянная поделка. Его нож скользнул по моей руке, оставив кровавую полосу на предплечье, а сам Епифан ушел от моего выпада каким-то шагом в бок, эдакий боксерский сайд-степ, но размашистый, будто небрежный. Моя рука с ножом сама собой прижалась к груди. Ее словно ошпарило, и майор снова воспользовался моментом и, подшагнув ко мне, легко, но молниеносно, быстро коснулся моей шеи полированной деревяшкой. — Ты мертв? — Второй раз за минуту. — Знаешь, почему? — он поднял мой подбородок ножом. — Ты смотришь на нож, а надо в глаза. Нож лжет, а глаза никогда. Я смотрю на корпус, на ноги, вижу правостороннюю стойку левши, вижу перемещение на всей стопе, — пояснил я. Именно. Ты сейчас говоришь мне, что не привык драться на ножах, и приводишь аргументы, почему ты условно умер уже два раза. Ну, первый раз, — начал я, — первый раз тебя подло предали. Напиши об этом в газету «Правда». — А второе? Разве ты не видел мой выпад? — спросил майор. — Видел, — ответил я. — Но все равно пропустил удар и по руке, и по шее. — Значит, дело не в зрении. — Так в чем же? — В том, что у ножа и руки разные дистанции, и вы дольше фехтуете, чем я. — Тут? — Ничего сверхъестественного. Упражняемость, как и в любом спорте, — ответил я на очередную банальную мудрость от майора очевидность. — Ты учишь цифры драться на руках и ногах, бороться. Но ведь рукопашный бой, он ни в какое сравнение не идет с ножевым боем. А ножевой, в свою очередь, со стрелковым. Зачем ты учишь цифры тому, что им не пригодится? Что? Лучше, чтобы они задыхались, когда на третий этаж поднимаются, и преступников сразу резали вместо задержаний, не понял я. Сотрудник должен быть спортсменом, здесь я с тобой согласен. Зачем тогда этот разговор? Развел я руками. Тема сегодняшнего урока — риторика, ответил Епифан, вставая в правостороннюю стойку и указывая на меня ножом. «Тема сегодняшнего занятия должна была быть ложь», — поправил его я. «Вы так сказали». «Но разве я не солгал, дав тебе сегодня вместо лжи риторику?» «Вот твой урок. Все строится на лжи. Ложь будет завтра и послезавтра и послепослезавтра и вообще всегда. Твоя задача — сталкиваться с ней, выявлять ее и строить на ее основе свою позицию. «При чем тут тогда ножи?» — совсем запутавшись, спросил я. И тут же Епифан полоснул по воздуху у моего лица, благо я отклонил и голову за счет наклона корпуса. Но очередной жесткий удар ошпарил мое левое бедро. Это майор, не дотянувшись до головы, полоснул по ноге. А потом он сближается, делает накладку на твой нож и дорезает тебя, — произнес Епифан. — Совсем как в твоей тетради, только без кулака, бьющего в голову соперника, пока тот не уронит оружие. Какой урок мы вынесем из этого? — Теряем в бою на ножах ногу, теряем жизнь, — уточнил я, попутно ответив на вопрос. — Нож, как змея, жалит и лишает сил, — произнес Епифан. «Я много раз просил Глеба заменить деревяшки на хотя бы затупленное железо, но получал каждый раз один и тот же ответ: нельзя допустить травмы личного состава. «Ясно. У меня вопрос. Вы будете условно убивать меня, пока я не научусь защищаться, или как-то иначе планируете меня учить?» — снова спросил я. «Нужно было сначала показать тебе отличие ножа от кулака. Если ты понял, что твои знания единоборца бесполезны, значит, ты готов учиться новому». «Это ложь или риторика?» — спросил я. «Понятно. Буду колоть тебя, пока тебе не надоест, ведь из нас двоих только моя работа сейчас оплачивается. Ты же будешь страдать бесплатно. Кстати, о мотивации. Какую историю ты подготовил для меня сегодня?» Далее это напоминало спарринг, только на ножах. Мы резали и кололи, условно убивая раз за разом. А я рассказывал Епифану мою историю. Что отца своего я не знал, что мать постоянно работала, а все детство за мной ухаживала сестра, которая погибла при якобы несчастном случае. Рассказал про то, как ее приглашали в партию, как она присылала семье деньги и как говорила, что, возможно, скоро у нее будет свадьба. А после ее не стало, и я словно лишился родителя. Говорили, у нее был роман с ее начальником, но в какой-то момент что-то пошло не так, и их отношения охладели. Официально погибла она от падения с высоты, несчастный случай. Вот только на похоронах я заметил синяки у нее на запястьях. Их не замазали, не смыли, как смыли тушь с ее лица, потому что тушь была размыта, словно она плакала перед падением. И тогда я почувствовал, что только боль поединка может заглушить то, что творится у меня внутри. Окончил я рассказ и получил ножом в пузо после очередной попытки достать Епифана в корпус. «Мотивация предателя у тебя какая?» — переспросил Епифан. «В партии все лжецы и лицемеры, и я хочу поехать на Олимпиаду в другую страну и попросить там политического убежища. Там зарабатывать и со временем перевести маму, чтобы та не мучилась тут, работая за себя и того дядю». «Где похоронена сестра?» — спросил меня Епифан, делая выпад в мою сторону. Но я приподнял свой локоть и едва чиркнул по его руке деревянным лезвием, даже не веря, что я попал в первый раз за почти полсотни условных смертей. «А это важно?» — спросил я. «Важно. Всю эту неделю, а точнее ее половину, мы будем углублять твою мотивационную легенду, чтобы ты три бутылки водки смог выпить и, разрыдавшись, рассказал, как у нее на могиле сорняки вырываешь, что поздравляешь ее с днем рождения, принося ее любимые конфеты на кладбище, что английский учишь втайне от всех и что надеешься, что когда-нибудь вернешься в Россию и сможешь поставить ей дорогущий памятник, а дочь назовешь в ее честь, а вторую — в честь матери». Епифан остановился, перекладывая нож из руки в руку и оттягивая рукав своего костюма. На его руке красовалась ссадина от моего удара. «Завтра будем делать твою ложь правдой. Завтра же я научу тебя, как поражать противника, не тратя все 9 своих кошачьих жизней. Спасибо за тренировку». Он повернулся и пошел, подняв шпагу, и на самом выходе опустил свою голову, выдохнув. «Плохо, Саша. Надо было наносить удар, когда я только повернулся». С этими словами он положил деревянный нож на лавку и вышел из зала. «Я знал, что вы ждали этого, потому что не положили нож, и решил не атаковать», — улыбнулся я. «Скучный ты, Александр. По анекдоту из душевой про майоров, у которых не стоит, ты показался мне веселее». «Простите, что я не смешной», — произнес я сарказмом и пошел переодеваться. Войдя в тренерскую, я снял куртку и пояс, встретив недовольный взгляд Глеба, который заметил многочисленные полосы синяков на моем теле. «У товарища майора, конечно, методы. Был бы ты в штате, их бы было меньше». «Целее в бою буду, если таковой случится», — произнес я, улыбаясь, уходя в душ. «Ведь по легенде боль от тренировок — это мое утешение». После душа было плановое заполнение тетрадки, а после тетрадки — обед в столовой. А вернувшись в общежитие, я сам зашел за Валерой, чтобы 2 часа рисовать с ним его чертежи. Потом, в качестве перекуса перед сном, я доел вчерашнюю колбасу и, задвинув новые шторы, лег спать, забыв проверить, закрыл ли я дверь. Пришлось вставать и проверять. Рассеянности Саши Медведева становилось все меньше, но все еще недостаточно. Недостаточно, чтобы быть Шерлоком Холмсом, однако у меня и задачи другие. Закрыв глаза, я подумал, а может быть, все-таки стоило принять предложение тренера Димы Дружинина и, переехав в Воронеж, выступать за «Динамо» и учиться в «Педе». Но кто тогда подсунет Кобре дезинформацию? Кто-то же должен. Так почему не я? И забытье поглотило меня, унося в сон. Дневной дрем — все-таки сказка. Будильник на 7:30 сработал, и я встал, повторяя утреннюю процедуру с открытием окна, штор и рам. Моя синяя куртка оказалась высохшей, и я взял ее с собой, упаковав сумку. Хотя тут можно было бы просто принести, свернув кимоно, превращая его в сверток, но на пропускном все равно досмотрит, попросит развернуть, и потому сумка — выбор чемпионов. Спортивный костюм на тело, пропуск, ключ, паспорт, деньги, пустой конверт в карман. Надо будет маме все-таки отписаться. Пускай я ее почти не помню, но я же обещал самому себе быть для нее лучшим сыном, чем прошлый Саша. И я уже бежал на 2-ю тренировку, думая о вечерних покупках. Неожиданно мой мозг захотел быстрых углеводов. Шоколад с орехами и какао с сахаром. Да с такой тягой, что я невольно задумался, что со мной. И, пробежавшись по лестнице, понял, а точнее вспомнил, по воле отозвавшейся по всему телу боли, да у меня кортизол, похоже, скакнул из-за стресса. Столько болючих, колюще резаных получить. Зал встретил меня гулом голосов и стуком матов. 14 человек — четное количество улыбающихся крепышей. «Всем доброго вечера!» — поздоровался я, и цифры не спеша построились в шеренгу. Дело привычки. «Сегодня у нас вывод из равновесия и броски». Мой голос звучал хрипло, и я понял, что тренировать сегодня не смогу. Точнее, смогу или тренировать, или тренироваться. И сегодня я бы хотел обратиться к классике дзюдо, и у нас есть как раз такой человек, который имеет по этой дисциплине целый черный пояс. В общем, я бы хотел сегодня просто с вами поработать и посмотреть на вас изнутри процесса. Товарищ первый, проведете тренировку?» Внезапно закружилась голова. Я сделал шаг назад, машинально облокачиваясь на мягкую стену, всеми силами пытаясь показать, что я в норме. «Так, ну что, побежали по кругу?» — произнес первый, сделав шаг вперед и, обернувшись на меня, нахмурился. «Что-то херово выглядишь». «Да нормально», — помотал я головой, начиная бег по кругу вместе со всеми. Первый давал свою разминку. Были и кувырки с самострахованкой, и прыжки через друг друга, и акробатические элементы типа колеса. После всего этого была накатка шеи и плеч с забеганием по кругу, стоя на мосту на одной шее. А после мы разбились на пары. Кто-то работал в тройке. Захват без срыва, вывод из равновесия и выход на бросок. Но после первой пятиминутки мне что-то поплохело, а перед глазами поплыл огромный черный круг, оставляя небольшую рамочку обзора. И я, поняв, что что-то тут не то, сказал шестому, с которым отрабатывал технику, чтобы присоединялся пока к тройке, а мне надо отлучиться. Удалившись из зала, я подошел к раковине возле душевых и взглянул на свое лицо. Открыв воду, я намочил голову. Вода почему-то показалась мне шибко уж ледяной, словно из холодильника. «Моцарт, ты чего ушел?» — спросил меня Глеб. Он уже стоял рядом. Его огромная ладонь легла мне на плечо. «Да что-то поплохело внезапно», — выдохнул я. «Им морозит». «Глеб, есть градусник?» «Найдем», — коротко произнес он, идя в тренерскую. Следом за ним последовал и я, сев за стол и принявшись заполнять тетрадь. А когда Глеб нашел градусник, я сунул его под левую мышку за пазуху синего кимоно. Я уже готов был по истечении 5 минут вернуться на ковер, но, достав градусник, увидел, что еле видимая серебристая полоска достигла отметки 37,2. «Что там?» — спросил у меня первый. «Да слегка повышенная температура. Работать можно», — ответил я, вставая. 23-й, бросил он идущему куда-то из зала парню. «Проводи тренера в медблок». «Будет сделано», — кивнул 23-й. «Да ладно, пустяки», — ответил я. «Это приказ», — коротко сказал Глеб, глядя в сторону зала. Коридор казался бесконечным. Каждый шаг словно пил мои силы, словно меня и правда ужалила змея. 40 раз так ужалила. 23-й молча шел рядом. «Спасибо», — пробормотал я. «Можешь возвращаться». «Приказано проводить», — упрямо ответил он. Дверь медблока была приоткрыта, как и в Вороне. У них служивых у врачей, что у всех так заведено. Запах спирта и йода ударил в нос еще до того, как мы вошли. «Снова из зала?» — вздохнул врач, увидев мое появление. Картинка появилась, но перед глазами все еще был кусочек того черного диска, который сейчас уплывал налево. «И вам доброго вечера», — произнес я. 23-й, можете идти», — попросил доктор, смотря на циферку на его кимоно. «Вы, как я понимаю, тот самый Моцарт? На что жалуетесь?» «Я не жалуюсь, у меня просто слегка температура подскочила», — произнес я. «Ну, тогда раздевайтесь по пояс, послушаю вас. И вот градусник, поставьте пока его». «Я только что мерил. 37,2 было». «Врач, молодой человек, никому не должен верить на слово. Знаете, что мне тут бывает, говорят, чтобы на больничный уйти?» — выдал доктор, делая отметки в своем журнале. «И тут бюрократия». Сколько и что говорят доктору, чтобы уйти на больничный, я не знал и уже снимал с себя куртку. «Интересно, что это со мной?»